сержант Никитин. А по какому делу-с? А вот по какому. Есть у нее лакей, Макаром зовут. Такой лентяй, что походя спит. Так его велено сослать туда, куда он телят не гоняет. И сержантик звонко расхохотался. Ошеломленный Макар и руками развел. «Ах, барышня! Вот шутница! А я и в самом деле думал, что сержант. Вот озорница!» Дуня продолжала заливаться. Это была она, наряженная сержантом. Ей сшили на днях хорошенькое сержантское платье, а когда портной, снимавший с нее мерку, спрашивал, зачем эту барышню наряжают сержантом, то Марья Дмитриевна сказала ему, что скоро в дворянском собрании будет костюмированный бал, и потому она хочет одеть Дуню сержантом. Теперь она нарядилась в этот костюм, подвела себе сажей брови, несколько начернила усики и подшутила над сонным Макаром. «А что, испугался?» — радовалась она. «Испужаться барышня не испужался, а так, сразу-то и опешил малость». «Кто-то? Собирайся же, сейчас едем». «Да я, барышня, готов-с. Мне еще вчера в вечеру крепко Китовна наказывала». Между тем у крыльца уже ждали готовые в путь экипажи, карета четверней и рессорная коляска тройкой. Та самая, в которой фон Вульф приехал из-за границы. Вскоре на крыльцо вышла Ляпунова с Вульфом, Дуня в костюме сержанта, Маша и Макар в ливрее. Марья Дмитриевна и фон Вульф сели в карету. Китовна с Петей стояли на крыльце и смеялись, глядя на переряженную Дуню, которая делала им честь по-военному. Экипажи двинулись. Вульф сидел молчаливо, с пасмурным видом, а Марья Дмитриевна казалась смущенной. «Все-таки лучше бы нам ехать в Шклов, к Зоричу», — говорил Вульф, глядя в окно кареты. «Ах, милый, я не знакома с Зоричем», — возражала Марья Дмитриевна. «Да мне и совестно». «Чего же тут совеститься? Я вас познакомлю?» «Ах, нет, нет, ни за что». «Но пойми, мой друг, там всего безопаснее венчаться. Зорич прикажет попу, и нас вмиг повенчают». «Да и в деревне у меня повенчают. Священник свой». «А люди донесут?» «Не донесут». «Да, легко это говорить. Раз уж я посидел под караулом, да и выслан из России. А как теперь попадусь, так и в Сибирь, пожалуй, угожу». «Что ты, что ты? Когда я буду твоей женой, тогда мне легче будет и спросить у государыни помилования тебе, как моему мужу». «Не знаю, Мари, но все лучше было бы под крылышком у Зорича. К нему полиция не смеет нос указать». «А как же, Теодор, ты сам же говорил, что при тебе арестовали у Зорича графов Зановичей, их любовницу-итальянку из Зоричевых Карлов?» «А, то другое дело, душа моя, то за фальшивые ассигнации». «Нет, как хочешь, Теодор, а у меня в деревне не в пример безопаснее».